Денежные раздачи для народа по 300 сестерций в каждому он устраивал 3 раза. Кроме того, во время зрелищ на празднике Семи Холмов он устроил щедрое угощение. Сенаторам и всадникам были розданы большие корзины с кушаньями, плебеям поменьше, и император первый начал угощаться. А на следующий день в театре он бросал народу всяческие подарки, и так как большая часть их попала на плебейские места, то для сенаторов и всадников он обещал раздать еще по 50 тессер на каждую полосу мест. Множество великолепных построек он восстановил после пожара, в том числе и Капитолий, сгоревший во второй раз. Но на всех надписях он поставил только свое имя, без всякого упоминания о прежних строителях. Новыми его постройками были храм Юпитера-охранителя на Капитолии и форум, который носит теперь имя Нервы, а также храм рода Флавиев, стадион, Одеон и пруд для морских битв, тот самый, из камней которого был потом отстроен большой цирк, когда обе стены его сгорели. Походы предпринимал он отчасти по собственному желанию, отчасти по необходимости. По собственному желанию против хаттов по необходимости, один поход против сарматов, которые уничтожили его легион с легатом, и два похода против дакийцев, которые в первый раз разбили консуляра Оппия Сабина, а во второй раз начальника преторианцев Корнелия Фуска, предводителя в войне против них. После переменных сражений он справил двойной триумф над хаттами и дакийцами, а за победу над сарматами только поднес лавровый венок Юпитеру Капитолийскому. Междуусобная война, которую поднял против него Луций Антоний, наместник Верхней Германии, закончилась еще в его отсутствии и удивительно счастливо. Как раз во время сражения внезапно тронулся лед на Рейне и остановил подходившие к Антонию полчища варваров. Об этой победе он узнал по знамениям раньше, чем от гонцов. В самый день сражения огромный орел слетел в Риме на его статую и охватил ее крыльями с радостным клекотом, а весть о гибели Антония распространилась так быстро, что многие уверяли, будто сами видели, как несли в Рим его голову. В общественных местах он также завел много нового. Отменил раздачу съестного, восстановив настоящие застольные угощения. К 4 прежним цветам цирковых возниц добавил 2 новых, золотой и пурпуровый. Запретил актерам выступать на сцене, но разрешил показывать свое искусство в частных домах. Запретил холостить мальчиков, а на тех евнухов, которые оставались у работорговцев, понизил цены. Однажды, по редкому изобилию вина при недороде хлеба, он заключил, что из-за усиленной заботы о виноградниках остаются заброшенными пашни. И издал эдикт, чтобы в Италии виноградные посадки более не расширялись, а в провинциях даже были сокращены, по крайней мере, наполовину. Впрочем, на выполнение этого эдикта он не настаивал. Некоторые важнейшие должности он передал вольноотпущенникам и всадничеству. Запретил он соединять 2 легиона в одном лагере и принимать на хранение от каждого солдата больше 1000 сестерциев. Дело в том, что Луций Антоний затеял переворот как раз на стоянке 2 легионов и, по-видимому, главным образом надеялся именно на обилие солдатских сбережений, а жалование солдатам он увеличил на четверть, прибавив им по 3 золотых в год.